Глава 48. Эрика. Иногда жизнь дарит нам моменты такого яркого озарения, который невозможно не заметить. Все вдруг становится кристально ясным. И если мы принимаем какое-то решение, то нами движет не страх и не надежда, а неколебимая уверенность в том, что мы поступаем абсолютно правильно. Бабушка Луиза говорила, что таких моментов много, но мы не пропускаем их только тогда, когда наши сердца и умы открыты. Я беру телефон. Обиженная Минди Нортон, корреспондент «Нью-Йорк Таймс», говорит, что уже полчаса ждет меня в вестибюле моего дома. «Извините, Минди, мне правда очень жаль, но сегодня я не могу с вами встретиться». Энни смотрит на меня с недоумением. «Вы отменяете интервью?» — негодующе спрашивает Минди. Ее раздражение можно понять. Я скомкала ей весь день, а у нее, может быть, поджимает срок сдачи статьи. Вдруг меня осеняет. «Постойте-ка», — говорю я, пролистывая список контактов. «Позвоните Эмили Ланге. Она вам идеально подойдет. «Она вошла в 50-ку лучших?» «Нет, хотя должна была войти. Это моя бывшая наставница. Ее агентство занимается благотворительностью. Она отличный брокер», — говорю я и, помолчав, прибавляю. «А также прекрасный человек. Вряд ли она окажется свободной прямо сейчас», отвечает Минди по-прежнему недовольным тоном. «Для того, чтобы дать интервью «Нью-Йорк Таймс»? Будьте уверены, она выкроет время». «Хорошо. И все-таки вы подвели меня, Эрика. Мы на вас рассчитывали. Эта статья очень важна». «Я знаю, извините». Улыбаясь, я смотрю на Энни. «Но видите ли, моя дочь тоже на меня рассчитывает. Она важнее важного. Она то, что имеет значение». Я нажимаю «отбой». Энни кидается ко мне. «Ты должна была давать интервью «Нью-Йорк Таймс»?» «Невероятно, да? Я совсем забыла, что сегодня мы договорились встретиться». Она хватает меня за руки. «Поехали скорее, перезвоним. Скажи, что мы будем на месте через 20 минут. Мама, ты должна дать это интервью». Мое сердце переполняется радостным волнением. Дочка меня поддерживает, гордится мной. Однако я и сама должна собой гордиться. Спасибо, милая. Но Эмили Ланге заслуживает этого больше, чем я.